Асаны. Гуру тут пришел Брихаспати, царю Гандхарвалоки. Он сидел на более высоком месте. И с этой стороны сидел мудрец один, просто дворцовый мудрец. Такой как бы астролог из Ангарска. Которым всем уже все предсказал, уже просто ловить нечего. И опять недавно все уши прожужжали. Ну это же подстроги, сами понимаете, это, у меня уже там все сложилось, так что вы ничего не говорите. Пришел человек советоваться, и уже мне так говорит, вы ничего мне не говорите, уже все предсказано, мне там астролог в ангарске уже это прочитал. Я говорю, о чем вопрос-то? Так? Ну как бы вот как-то хватилось на вас посмотреть. И в общем они плясали, пришли на эту Вьясапуджу, этого Гандхарва, царя Гандхарвов, и начали танцевать и петь. И он специально придумал оду. Знаете, что такое ода? Такой гимн. Гимн, прославляющий царя Гандхарва Локи. Но его внутреннее настроение было. Он так составил эту оду, что внутренний конвой этой оды, то есть тот мотив и описание величия, красоты, искусств, всех этих разносторонних качеств царя, он взял и представил себе свою жену. И вот как бы он жене, он взял имена, поменял просто, как бы вот он жену свою прославил. И он написал эту оду, а потом, ну, написал или там запомнил, записал тут в голове. И он имена Лолиты поменял в рифму на имена, на имя этого царя Гандхарва Локи. И когда они пришли, все были потрясены. Царь был так доволен, такая ода, оказывается, у меня столько качеств таких, я вообще такой самый красивый комсомолец, активист, кстати, и то все. И мудрец рядом сидел, который был из Нагарска. Махарадж, проблема? Он сказал, встань, не мешай. Брат заспел. Опять, Махарадж, проблема. Что за проблема? Он на самом деле, я проник в него ум при помощи своих сик. Он на самом деле прославляет свою жену, а не тебя. И царь очень сильно разгневался и проклял этого Лолиту. А Лолита была очень влюблена в своего мужа, и муж был очень влюблен. Просто о такой любви мечтают все женщины до сих пор, даже если они брахмани, вайшнавини и так далее. Все мечтают о такой любви, особенно женщины. Все, только это было сконцентрировано. И он проклял его, и он пал на землю. И это проклятие сработало таким образом, что он пал на землю и стал ракшасом, людоедом. И он питался только мудрецами. Все не просто, он был гурман. Ладно бы там какого-нибудь там, что шудряка поймал, захавал его. Или кшатри какого-нибудь там сюда. Разделал все это, доспехи вытрясил из доспехи. Сниггерс. Он только мудрецами питался, что он более чистый продукт питания, экологически более чистый. Что браманы, они, так сказать, чистый образ жизни, говорят, поэтому что он думал, я что, свинья, что ли, всякую шушуру есть, всякие кшатри, там, шудр там, это что это? Это запрещено. Никакого милосердия не разовьется. И он, как эти папуасы, которые кука съели, он так же. Говорится, что когда вы кушаете, как у них такое есть представление, то когда хорошего человека съедают, то эта хорошесть проявляется в том, кто его съел. Если меткий человек, то надо съесть его глаз. Если сильные, руки сожрать и так далее. Кто на что медитирует? Ну и сами понимаете, что еще можно сожрать. И он стал ходить и есть мудрецов. И жена, говорится, она отказалась от положения Гандхарви. Это вообще-то немыслимо. Отказаться от райского наслаждения. Можно было себе найти наши-то сейчас тетки. Да и что, пофигу, разведемся, зайдемся потом еще раз. Но она была Гандхарви, она не была еще такой продвинутой. И она за мужем поперлась сюда. И она стала служить этому ракшасу, который на ее... Она-то была благочестива, она все это понимала. И она видела мужа в таком состоянии, который не просто там закурил или запил, жрет мудрецов. Можете представлять? Скотина пьяная, морда козья без рога, там сковородкой или скалкой сейчас такие жены. садриски же. А морать начинают что-то, пока их немножко не успокоишь. У кого какая реакция была? Кто-то за дикость на кто-то запустил. И говорится, жена следовала 12 лет за ним. 12 лет она это терпела и сохраняла это чувство любви. 12 лет она ему служила. И на 12-й год перед ней появился кто? Мудрец один. Мудрец. И он сказал, я просто потрясен твоей верностью. Он такой негодяй, полный негодяй. Уже тут вообще против него готовится такая акция очень благотворительная. Да. Столько средств уже насобирали, чтобы его кончить. Да. И она стала его защищать. Потому что она сказала, вы не знаете, какой он на самом деле. Он такой хороший, он такой. Он очень хороший. Все равно его не брошу. Потому что он хороший. Оторвали ему лапу. Уронили его на пол вообще. На землю. Она говорит, все равно его не брошу. Потому что он хороший. И этот мудрец был Нарада. И он сказал, возьми, что хочешь. Она говорит, что понятно, что хочу. 12 лет, елки. Шутишь? Сам-то подумай. Вины хотя бы подумай. Побринчи на вине и так сообрази, что я хочу. 12 лет тут за ним шпарю, так по пятам. По стопам ачарьев иду. И он говорит, давай вот сейчас попастись, и кадышок для тебя создряпаем там. Развернул луну там, не той стороной. Появилось так все, и он сказал, давай. И в общем она сделала все, она сказала, я уже 12 лет даю. И в общем она совершила тапасию еще одну, заключительную. И они были возвращены на Гандхарва-локу, и с памяти тех, кто это сделал, было это стерто. Поэтому Кришна говорит, я их память, знания и забвение. Все забыли. И самое главное, они тоже забыли. Одна личность, которая помнила, даже сама Лолита забыла все, что произошло. Помнил это только кто? Лолита. Ну, Нарада-то он всегда все помнит. Нарада же не материальное живое существо. Гандхарва материальное. И Лолита, он помнил о такой верности своей жены. Говорится, его любовь возросла в 100 000 раз. Но не к Лолите. Не к Лолите, вернее, а кому? К Вишну. Что Вишну так оценил преданность его жены. И что жена такая преданная. Говорится, его преданность к Кришне, она возросла. Но, естественно, вместе с этим возросла любовь к жене. Вот так вот. Вот такая вот загогулина. Хари Кришна. Я расскажу вам такую историю. Называется история Парашурамы. Пара означает трансцендентный, Шура означает топор, а Рама это Господь Рамачандра. Отец Парашурамы был великим подвижником, браманом, йогом и великим мудрецом. И тогда было так, что если отец так продвинут, то отец мог инициировать сам своих детей. И у Парашурамы было очень много братьев. И всех их инициировал сам отец, поскольку он был великим браманом. И также он был преданным Господу. Он был вайшнавом еще к тому же. При всех этих. Ну, в прошлой эпохе, вы знаете, Юга-Дхарма выглядела по-другому, поэтому подвижничество, все эти моменты присутствовали в практике бхакти. Как узнать конфликты и все остальное, вот вы здесь перечислили. А мать Парашурамы, или жена, ну, поскольку я как бы в связи с Парашурамой, я буду говорить мать Парашурамы, не жена отца, буду называть мать Парашурамы. Она была тоже очень целомудренной женщиной, но все-таки она была кем? Женщиной. Женщина, говорится, остается женщиной.

Потому что он был маленький, он посмотрел и сказал, точно, любое-любое. Он сказал, любое. Он сказал, любое-прелюбое. Он сказал, любое-прелюбое. И повторил столько же раз, память была очень хорошая. И он сказал, поскольку ты великий йог, великий мистик, ты способен оживить нашу мать. Оживи нашу мать. И тогда уже у отца не было сомнений. Поскольку она прошла через это, она очистилась. И он сказал, хорошо. Он взял воду Ганги, голову матери, присоединил и стал поливать и читать мантры. И мистическая сила его, его теджес, брама теджес, соединили голову с телом. Потом он положил руку в район солнечного сплетения, анахата чакры, и стал произносить мат. И сердце. И она... Открыл глаза. Что-то шея болит. Отец сказал, дорогая, ты споткнулась и упала. Она уже не помнила этого. Я сказал, а что наша Яги? Что-то я как-то, что споткнулась? Да вот ты, об полено. Ударилась головой. Все. И отец понял, каково положение. Хорошо, Рам. Это вот к этому вопросу. Как узнать, что он лидер? Как узнать, что это авторитет? И так далее. Он не сентименталист. И он способен делать то, что не способны делать другие. А эксплуатировать и другие могут. Обманывать другие могут. Быть честным. И так далее. Правдивым. Любящим. Сострадающим по-настоящему. Без сентиментальности. Как говорится, Прабхупада описывает в комментарии к одному стиху. Сострадание, лишенное мирской сентиментальности. Тот, кто задал этот вопрос, удовлетворен? Ну, вы там спросите. Хочет остаться инкогнито? Хари Кришна. Как один человек пришел к Рамануджа Ачарье и пожертвовал огромную сумму денег ему на постройку храма. Огромную сумму денег. Рамануджа взял эти деньги и ничего не сказал. Повернулся и пошел. А деньги, это были золотые монеты и был целый мешок. Рамануджа взял и ничего не сказал, не поклонился этому богатому человеку, ничего. Сумма была огромная. И тот человек богатый знал, что такие суммы никто не жертвует Рамануджи. И этот человек хотел, несомненно, чтобы эти деньги были использованы на храм. И он остался стоять. Рамануджа пошел, зашел в храм, небольшой храм у него был, положил этот мешок с золотом и вышел. И очень удивился, что тот человек стоит. Рамануджа подошел к нему и сказал, что-то не так. Человек сказал, вам лучше знать. Вы на самом деле, я принимаю вас авторитетом, вы лучше знаете, как что. Рамануджа сказал, вы что, ждете благодарности? Он сказал, ну я думаю, что не каждый день вам жертвуют такие суммы. Ну как-то не то чтобы благодарность, но как-то какой-то знак, как бы. Рамануджа улыбнулся и сказал, это ты должен быть благодарен, что я их принял. Тот, кто постиг, он сказал, науку подаяний, может понять, какой огромный багаж греховных реакций я сейчас принял на себя. Ты в неоплатном долгу передо мной, потому что я принял у тебя это. Ибо тот, кто постиг положение брамана, может постигнуть, насколько он сострадателен и милостив. Сказал Рамануджа и зашел обратно в храм. Человек долгое время размышлял над этим. И по мере изучения писаний он узнал, что милость-то была пролита на него, а не он пролил милость. Поскольку в невежестве люди не понимают, кто что для них делает. И есть следующая история. Был один тоже богатый человек, очень богатый человек. И он хотел показать, насколько он искренний окружающим. Он хотел окружающим показать, насколько он искренен и насколько он щедр. И он пожертвовал Шрили Бхактисиддханте Сарасвати огромное-огромное количество самого дорогостоящего мрамора. Шрила Бхактисиддханте Сарасвати очень долго думал, но потом принял его. Человек стал сразу таким великим. Но когда прошло немного времени, Бхактисиддханте Сарасвати сказал Прабхупаде: «Я пошел на этот риск. Теперь мы видим, что произошло. Вместо того, чтобы думать о миссии, теперь они все думают, как бы занять хорошее место в этом храме, какую комнату, какие условия для проживания». И Бхактисиддханте Сарасвати сказал Шриле Прабхупаде: «Это была великая жертва с нашей стороны, что мы приняли это. Но теперь мы видим результат этой жертвы. Все осквернилось и все разваливается. Я бы с удовольствием сорвал весь этот мрамор, продал его и напечатал книги, а вы бы их распространили». Итак, очень многие вещи становятся очевидными только с уровня знания. Также и сострадание, оно неразглядно, или не видит человек, кто ему по-настоящему сострадает, потому что он смотрит глазами низших гун. Иногда он чувствует, что ему сострадают, но не может понять, каким образом и для чего именно такой вид сострадания. Как в одного человека вселился дух, и человек под влиянием этого духа стал мнить себя коровой. Эту историю рассказывал Шрила Прабхупада. Он стал мнить себя коровой. Есть такие духи, которые навевают нам какое-то определенное не наше положение. И он стал думать, что он корова. И он стал всех убеждать: «А вы знаете о том, что я корова? У меня тонкое тело коровы. Вы не смотрите, что я там мужчина и все такое. Я на самом деле внутри корова. И только сейчас я стал осознавать, почему я так сильно страдал». Люди сказали: «Какая корова? Ты что?» Он сказал: «Ну вы не понимаете, вы когда-нибудь знали о молекулярной генетике, нет?» И сказали: «Да ничего, первый раз слышим». «А обо что она говорит?» Он говорит: «Фига, вы не знаете? Это когда тонкое тело коровы, а грубое тело мужика. Не быка даже тонкое тело, а коровы женского рода. Я думаю, что мне нравится, когда меня доят? Поэтому, если что, так я сам себе даю иногда. И так мне хорошо». Вот, оказывается, откуда все. И этот дух стал влиять на этого человека. И никто не мог его вылечить. Потому что он сказал: «Поскольку я корова, я был бы счастлив, если бы пришел мясник и заколол меня. И пока этого не произойдет, я не буду кушать, я не буду ничему следовать. Я буду ждать, когда же придет мясник и заколет меня, когда же он своим ножом искусно даст мне реализовать то, для чего я на самом деле родился. Я почувствовал это, что я корова». Он сказал. Но люди, которые его знали, они думали: «Все, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом будем мы». И тогда они пошли. Был такой лекарь в прошлом, очень знаменитый. Его звали Абу Али Ибн Сина, которого сейчас знают под прозвищем Авиценна. Слышали? И люди пришли к нему и стали говорить: «Елки, там такое у нас происходит». Он сказал: «Что там происходит?» «Да у нас один, так сказать, друг. Мычит, говорит, корова, только понял, говорит, недавно. Хочу, чтобы меня, так сказать, ножиком поправили. Когда я ощутил свое коровье положение, я так стану счастливым, сольюсь с брахманом, все есть, тогда я исполню миссию гуру. А так пока я не могу». Авиценна улыбнулся и сказал: «Хорошо, я приду». Скажите только ему одно, что вы сейчас были у одного мясника, только не говорите, что я врач. Скажите, что вы были у одного мясника, и что только при одном упоминании о том, что есть какая-то корова и хочет, чтобы ее зарезали скорее, что я пришел вообще в восторг, в животный восторг, схватил и точу нож. Схватил нож и точу его. Мне сказали, хорошо, они пришли к нему, он сидел. Он стал худой, этот человек, потому что он ничего не ел, грязный весь, ничему не следовал. Он только все время мечтал, чтобы пришел мясник и зарезал его. И тогда будет реализовано все. Тогда он как корова себя будет чувствовать. Он не хотел принимать лекарства, не хотел общаться с теми, кто хотел ему помочь. Бесполезно, это было бессмысленно. Он все время мычал и говорил, я корова, вы не понимаете, что я корова. Вы меня не понимаете. Я-то вас понимаю, что вы не коровы, а я корова. Таких коров, он говорил, 3%, 3,5% в обществе. Ну, он там разные книжки научные тоже сувал всем нос. И Авиценна пришел. И когда он увидел его, он закричал, где эта корова? И начал махать этим ножом. И человек, этот человек, который считал себя коровой, он в восторг пришел и стал мычать, и подбежал к нему и так. Он был счастлив, что сейчас его заколят, и в этот момент он ощутит по-настоящему смысл своего существования, что он будет коровой теперь. И Авиценна, он смотрел помимо этого мужчины так вот дальше туда, а он тут перед носом и так, так делал. Ну, было ясно, что он дурак полный. Но он так хотел, думать, что такое же, не видишь? И так, и Виме показывал. Ну, Авиценна его так отталкивал, говорит, где корова? Сейчас я кровь пущу, сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил. И этот мужик не выдержал, говорит, я корова. Он так на него посмотрел и сказал, и это вы называете коровой? Он повернулся к тем людям, которые к нему приходили. Посмотрите, какая она грязная, худая. Все, толку нету. Нет, я заколю только толстую, чистую корову. Я заколю, если прорежу горло, снизу вверх. Снизу вверх. И он обругал этих людей, которые к нему пришли, и ушел. И корова, раз она задумалась, загрузилась, думает, ты что это делаешь, елки? Надо есть, наверное, думает корова. Мыться, потому что если я буду есть и мыться, потом Авиценна вернулся опять и заорал. Она еще больная! Пока вы ее не вылечите, я ее не заколю. И эта корова стала лечиться, стала есть, мыться, в надежде, что он ее заколет. Так прошло некоторое время, и корова стала задуматься, похоже, я просто немного чеканулась, что ли. Похоже, я вроде бы мужик нормальный. Иногда корова побеждала, иногда мужик уже следующий этап был. А потом все-таки мужик победил корову. И в одно прекрасное утро, очень чистый, полненький, вылеченный человек проснулся и подумал, вся слава кому? Авиценне. Он пришел, поклонился ему и сказал, поистине ты великая личность. Поистине ты знаешь, как сострадать. А остальные сострадают, но так глупы. Итак, наставлением Шри Сарбхакти Такур мы пытаемся четко сформулировать эту концепцию для себя внутри. И Прабхупада говорит, тот, кто не воспевает правильно джапу, он не сможет сформулировать для себя это внутри. Он будет менять все в окружении своем, себя менять, что-то уши менять, перешивать это уши на нос на уши. Как есть одна история, к одному врачу пришел человек и стал жаловаться, что у него сильный невроз сердца. Когда он нервничает, сердце сильно болит, очень сильно. Любое возбуждение сердце начинает щемить. И врач, он сказал, вы знаете о том, что я не обычный врач? Он сказал, в смысле, ну я не хирург, я не знаю анатомии, я не знаю растений, лекарств. Он говорит, а почему вас считают врачом? А он говорит, а я духовный учитель. Я врачеватель душ. Я сказал, ну елки, так вы что, вообще в коронарных сосудах вообще нифига. Ишемических болезней сердца вообще 0-0. Он говорит, нет, ну 5-0. Я сказал, ой, а мне-то вас так прославляли, сказали, что вы врач, там, то есть все. Он сказал, ну в каком-то смысле. Ну не в том, в котором вы думаете. Я сказал, ну вот меня, видишь, нет, видишь, меня-то хотя бы видишь, нет? Он сказал, ну вижу. Вот у меня сердце, опять сейчас заболело, елки пришел тоже, к кому, сердце болит. И он, когда сердце болело, он так, когда нервничал, у него здесь пуговицы были. Он так, ты, елки. Он сказал, ну я попытаюсь тебя вылечить, приди через 2 недели. И он сказал, принесите ножницы. Человек вообще занервничал. Ты что, мне что, сердце вырезать хочешь ножницами, что ли? Нафига тебе ножницы? Ой, елки, сердце заболело. Он так делал. Принесли ножницы, он говорит, нет, подожди. Снял пуговичку. Отрезал, дал ему в руку и сказал, храни, береги эту пуговицу. И никогда ее сюда не пришивай. И никогда не трогай это место. Через 2 недели придешь. Через 2 недели человек вернулся очень счастливый, радостный и сказал, как это вам удалось? Елки, я столько выпил лекарств, столько вообще съел всего там, вообще такое. Он говорит, у тебя дурная привычка есть. Когда ты нервничаешь, ты теребишь пуговицу. Пуговица пришита в районе сердца. Ты не знаешь о том, что по руке проходят разные нервные окончания. Ты провоцируешь свое сердце на спазмы. Я просто увидел, что ты нервничаешь постоянно и пуговицу теребишь. Теперь каждый раз, когда ты нервничаешь, ты хочешь схватиться за пуговицу, но тебе сказали, не трогай, ее там нет. И ты успокаиваешься. Ты научился быть спокойным, поэтому сердце перестало болеть. Человек сказал, воистину ты великий врач. Воистину. И он счастливо покинул его, одарив его подношением. Хари Кришна. Как? Карлсон. Который живет на крыше. Все знают. Вот в жизни малыша, который сидел такой, пух, ничего, ему все уже не интересно, пресыщение такое произошло. И вдруг он туда ничего не видит. И появляется в самом расцвете. Я в меру упитанный, лучший в мире Карлсон и чемпион мира по обниманию, который на все говорит. Спокойствие, только спокойствие. Дело житейское. Все это материально. И он предлагает свою дружбу. И он говорит, у тебя ничего случайно поесть нету? Поесть случайно. Меня зовут Карлсон. Тот говорит, Карлсон? О, какое интересное имя. Карлсон, Карлсон. У тебя ничего случайно поесть нету? Ты не мог бы мне это предложить? И он приносит ему такую розеточку с ложкой. И он говорит, это что? Это мне? А тот такой гордый, да, это тебе. Он, ты что, издеваешься? Ты как мне, лучшему в мире Карлсону, чемпиону мира по обниманию, предлагаешь что-то такое? Давай, давай, источник тащи туда. А он говорит, так это вот мама заругает. Ну, тогда я полетел. И он так сначала вот это. Мама заругает? Я думаю, не заругает. И он начинает ему проповедовать, что его не заругают. Как вы думаете, его заругают? Заругают, конечно. Его заругали. Ну, дал ему эту банку, он наелся. И потом говорит, ну, а теперь давай наслаждаться. Будем веселиться. Он говорит, вот давай поиграем. Он говорит, ты что, разве игра? Открывает шкаф и все шмотки. И тут. И он начинает ломать все ценности. Все ценности, все правила, все предписания. Он разломал все их представления. Только для того, чтобы обалдеть. И тут звонок в дверь, и он говорит, ну все, мне пора. Я полетел. Увидимся. И тут стоит такой. И началось. Ба-ба-ба-ба-ба. И он про какого-то Карлсона все говорит. Да ты сумасшедший, да ты такой-сякой. И он только слышит в ответ. И у него в голове такое противоречие. Что это было? То ли это была великая удача, то ли меня посетил какой-то дьявол. И большая-большая проблема. У меня испортились отношения с родными, близкими. Да? Вы все пережили? Многие, нет? Так в чем же кайф-то? И потом Карлсон появляется, и он такой радостный. О, Карлсон! А потом... И он говорит, ну что сегодня будем делать? И он... Ты знаешь, мне от мамы попало так вообще. Он говорит, при чем здесь мама? При чем здесь мама? У тебя есть возможность со мной общаться. И он говорит, ну это вот. Давай, что там есть? Плюшки? Давай, тащи все сюда. Что это? Пылесос? Будем пылесосом есть плюшки. Он, да это пылесос. Спокойно. Только спокойно. Дело? Что такое трансцендентальное? Все выходило за рамки представления, за рамки опыта, за рамки ожиданий. Это было непостижимо. Как от этого можно кайфовать? Но постепенно они, малыш так привязывался к Карлсону, потому что что-то в нем было. Он все с ног на голову ставил, но что-то в сердце малыша происходило. На самом деле такого веселья, такого балдежа он никогда не видел. И он думал, ну и пусть меня ругают. Ну и пусть меня выпарят и в угол поставят. У меня зато есть Карлсон. Но под влиянием родителей они стали говорить, может, тебе лучше собаку купить? И он вдруг вспомнил свои старые мечты. И когда Карлсон прилетел, он сказал, о чем мечтаешь? Он говорит, собаку. Зачем тебе собака? У тебя же есть я. И он говорит, ну тогда я полетел. Я опять убегаю. Так и люди, они не могут понять, что в этой жизни ценно. У них нету знания о ценности. И они думают, кто что подумает, кто что скажет. Это так важно, вот там то. Банка варенья, коробка печенья. И может быть потом они осознают, что надо было все отдать Карлсону. И с ним этим балдеть для его удовольствия. Потому что когда он веселится, мне так весело самому. Я вдруг ощутил счастье, что общаясь с этой личностью и с ним переворачивая все с ног на голову, все эти ценности, это и есть истинное счастье. Что эти отношения были самым важным. И ради этих отношений можно было отдать все. И все стерпеть. Люди не понимают этого. Поскольку так привязаны. И как-то Карлсон говорит, ну что, малыш, полетели ко мне? И он говорит, мама будет беспокоиться. Да? Ну тогда, пока. Я полетел. Так живое существо из-за своих привязанностей, представлений, которые ему навевает окружающий, да, он не может понять, хорошо это или плохо. Потому что проблема с вареньем, проблема с шубой, проблема с тем, проблема с тем. 2 часа балдеть с Карлсоном. Времени что? Нет. Потому что люди утеряли это чувство. Они потеряли это чувство. Все эти вещи, весь этот вещизм, все эти дела, они заслонили истинные взаимоотношения, истинное блаженство. И они находят блаженство. О, я купила собачку, я купил машину, я построил новый коттедж, я продвинулся по служебной лестнице, а Карлсону на это начхать. И он говорит, как это скучно. Как это скучно, как вы живете, он говорит, малыш. И что, вот этим нельзя играть, он говорит? Этим всем нельзя играть? Пойдем к тебе на службу, все перевернем так. Ты директор, тебя все слушаются, давай я твоим голосом буду сейчас давать им команды. Он говорит, ты что? Что? Ты ради меня, ради лучшего в мире Карлсона, чемпиона мира по обниманию, гопи? не хочешь это сделать, тогда я полетел. Оставайся с этой скукотой. И самое важное качество сердца – что-то отдать. Кому-то отдать эту преданность и любовь остается невостребованной. И даже знание, кому ее отдать, остается невостребованным. Так живые существа погружаются в этот круговорот рождения и смерти. И Кришна говорит, поэтому они возвращаются в круговорот рождения и смерти, в этот материальный мир. Все это на самом деле материально, и все эти ценности материальны. У них просто нет веры, что тот мир в 1000 раз лучше. Дурьёдана описывается, что у него, говорится, кентавр был убит. Это означает, он должен был погибнуть через бедра. И как раз он погиб от удара по бедрам. Пхимасена его ударил палец. Помните, да? Он банановым листом прикрылся, и его мать Гандхари, она открыла, она же была в повязке, всегда проходила, и у них скопилось очень много шакти. И когда она позвала Дурьодхану, когда уже Курукшетра шла, она понимала, что его могут убить, и она решила всю шакти отдать ему. И если у нее было такое благословение, когда она через определенное время посмотрит на какой-то объект, то этот объект будет неуязвимый. И она подумала, ради своего сына я сделаю это, я сниму повязку. И она понимала, что его могут убить, и она решила всю шакти отдать ему. И если у нее было такое благословение, когда она через определенное время посмотрит на какой-то объект, то этот объект будет неуязвимый. И она подумала, ради своего сына я сделаю это, я сниму повязку. И она позвала Дурьодхану и сказала, ты должен прийти ко мне голый. Дурьодхана так раз немножко, он был взрослый уже, дяденька, он как бы так. И он пришел к Кришне. Они всегда ходили, все и демоны, и полубоги, они ходили к Кришне. И он пришел и сказал, Кришна, он не говорит там Господь или что-то такое, он пришел и говорит, Кришна, там знаешь, он даже дядя его называл. Он говорит, дядя Кришна. Хай. Он говорит, хай. Там меня мама зовет почему-то и говорит, что я голый должен прийти. Что делать? Кришна сказал, ну это как-то некрасиво, голый к матери. Представляете, мать зовет, иди сюда, раз, раздевайтесь. Да. Что? Иди отсюда, одевайтесь. И он ему, Кришна говорит, ну ты хоть банановым листом, что ли, прикройся. С одной стороны, ты исполнишь указания матери, и с другой стороны, ты не покажешь ей твой грех, своего скорпиона. И Дурьодхан, он закрылся банановым листом и вошел. И мать сказала, ты здесь? Он сказал, я здесь, мама. Ты голый? Он так с листом посмотрел на лист. Да, сказал Дурьодхан. И Гандхари развязал эту повязку и открыл глаза. И такие два мощные луча сразу, эта энергия. И поскольку здесь был этот вот свинцовый пояс, банановый в смысле, рентген не сработал. Именно на это место. Таким образом остались уязвленными гениталии и бедра. И когда они стали драться с Пхимасеной, говорится, Господь Баларама, он испытывал особую симпатию к Дурьодхане и наделил его. Бала это что? Сила. Он наделил его силой. И Дурьодхана, дурачок, превратил эту силу Баларамы, силу радости, в какую силу? Физическую силу. И он физически стал даже сильнее Пхимасены. И Пхимасена ничего не мог с ним сделать. И когда уже битва была тому, что сейчас Пхимасена погибнет, Пхимасена в этот момент, поскольку он преданный, то преданный всегда, когда проблемы, кому он предается-то? Кришне. И Кришна стоял, смотрел все время на этот поединок. Они боксовались, Кришна там с Арджуной, там все. Там, тут 12 раундов, бам-бам, там. Немиров. Мир их не брал. И Кришна показал ему. Бей сюда. И Пхима, он даже не знал же про банановый лист ничего. Просто он принял указание Кришны. И он ударил его по этому месту. И сразу убил Дурьодхану. Итак, называется Варахамихири. Варахамихири. Был такой астролог, его звали Варахамихири. Вараха означает на санскрите свинья. И свинья делится на две категории. Дикая свинья, которую мы называем культурным словом вепрь. И домашняя свинья, которую мы называем чушка. Но все это называется свинья. Итак, одна чушка, а другая Вейперь. И этого астролога звали Барахамихири. И он жил в государстве одного императора. И по всем ведическим стандартам, когда рождаются дети, нужно на третьи сутки обычно, ну иногда на первые сутки, на третьи сутки. Там есть предтечи называется, это значит предшественник прихода астролога, местный астролог какой-то, ну такой дворцовый. Он должен точно записать вот эти вот лакны, да, вот это время горизонта, там, ну все это. И потом предоставить этому астрологу, которого пригласили, чтобы он определил, кто он, сколько будет жить, какова его варна, каковы качества, чего ему избегать, когда ему жениться, на ком, и, ну и все такое. Обычно астролог это может сказать царю. Царю, потому что все браманы даже подчинялись царю. Хотя царь подчинялся браманам, но в то же время тела браманов принадлежали кому? Царю. Поэтому царь мог говорить, туда идти, почему не соблюдаешь, почему так себя ведешь. Царь мог говорить каких-то материалах, управлять телами браманов, но он не мог управлять их сознанием, их душой, их знанием. Поэтому в этом отношении царь всегда подчинялся браманам в знании. Итак, этот Варахамихири пришел, и он сразу царю стал делать выкладки. Да, такой, он все стал рассказывать. Там, и он сказал, а на ком он женится? Он сказал, он не женится, в 21 год, во столько-то часов, вот так-то, так-то, во столько-то. Он до секунды вычислил там эти секунды, помните, да? Всякие есть эти. Кто помнит, как назвать всякие? Кроши там, помните, да? Это для астрологии очень важно. Кроши. Одна 33 десятитысячная одной доли секунды называется кроша. И астрологи используют это. Вы представляете? То есть точное мгновение, когда это что? Это называется в нашем языке мгновение. Они даже знают мгновение, когда это произойдет. Мгновение. С точностью до кроши. До трути. Кроши и трути есть. Почему крошки говорят? Маленькая крошка. Оттуда пошло слово крошка. Это кроша. Маленькое измерение, самое мелкое. Итак, он сказал, в 21 год он умрет. А его звали просто Михири, этого астролога. Еще его не называли свинья Михири. Его называли просто Мигири. И он сказал, в 21 год, вот тогда-то, твой сын умрет. И царь там сразу упал на заднюю часть спины, сел. И сказал, как? Все так хорошо развивалось. Он сказал, ну извини, таков его гороскоп. В 21 год, вот в такое-то время, вот так-то, он погибнет. Он сказал, кто, что случится с ним? От болезни? Он сказал, нет. От чего? Он сказал, его разорвет своим клыком свинья. Своим клыком его разорвет свинья. И она разорвет ему кишечник. И у него возникнет перитонит, и он погибнет. Его не спасут. И царь сказал, а если это произойдет? Михири сказал, это невозможно. Он сказал, почему? Потому что ты не вайшнав. Единственное, что может его спасти, если он встретится с вайшнавами и примет их науку. И царь знал, что кто встречается с вайшнавами, что с ними происходит? Вот. И царь подумал, ну уж нафиг. Я царь. Я смогу все сделать для своего сына. И так он начал жить. Михири ушел. Царь отблагодарил его, Михири ушел. Но астрологические вычисления остались. Карта астрологическая осталась у царя. Он записал ему все это. И царь стал ждать. И поскольку царь был в такой гуне очень странной, которая называется гуна страсти, раджа, он стал вообще оберегать своего сына от свиней с детства. От диких, от домашних, от всех. От людей свиней, от всех свиней. Он стал оберегать его от свиней. И когда ему исполнился 21 год, представляете, он уже души в нем не чаял, все таланты, все было прекрасно в его гороскопе, кроме этого. В 21 год в такое-то время он должен был погибнуть от удара клыков свиньи. Кишечник, перитонит, все, труппо. И царь на 21 год в этот день, сразу, только где-то за 10 минут, пока не начался новые сутки, да, 12 часов, он попросил своего сына на сутки пройти и поселиться в самой высокой башне дворца. Маленький узкий проход, только для одного человека. Охрану выставил, все. Там балкончик маленький на этой башне. Он сказал, сутки посиди там, сынок, и все будет нормально. Всех свиней уничтожили на расстоянии там 10 тысяч километров. Диких, домашних, там, не знаю каких там, крылатых всяких, хвостатых. Все, короче, свиней, все свиньи были уничтожены. И царь стал ждать. И сын подумал, ну что, ради отца, я там какие-то сутки не смогу просидеть, конечно. Все там, дали книжки, все, и он читает там всякую муру. Всякие детективы там всякие. Ну, все это, сопли с сахаром все. И он там сидит в этой башне. И царь смотрит на эту карту. И там это накшетра ходит. И он смотрит, вот это время, все там по звездам там ориентируются, всякие солнечные часы, там эти всякие лунные часы, там куча у них часов было, всякий раз. Сейка там, Ориен, ну, Восток, Запад, Север, Юг, Северо-Запад. И он все почитал. И раз, и эта секунда, пам! И он думает, все. А, никаких свиней, ничего. И он сказал, да он сам свинья. Этот, позовите эту свинью Варахамихири. И он заорал, позовите этого Варахамихири. И тут такой шум начался. Все. Умер. Что такое? Что случилось? Не может быть. Как он мог умереть? И он бежит туда, в эту башню. Когда он забегает, там эта охрана, все... В растрепанных чувствах никто ничего не может понять. И сын лежит с разорванным кишечником и умирает. Отец к нему плачет, ничего не может понять, что, как. А наверху этой башни был флюгер. И флюгер был в виде вепря. Флюгер, металлический флюгер свиньи с клыком. Когда он стоял на балконе, именно в эту секунду подул сильный ветер. Он оторвал этот флюгер. Флюгер, знаете, как, так вот. И он вонзил этот свой клык металлический в кишечник. И так он умер от удара свиньи своим клыком. С порванным кишечником от перитонита. И царь очень сильно задумался. И когда Варахамихири пришел к нему, он говорил, прими мои соболезнования. Но я тебя предупреждал. Я дал тебе лекарство, как можно было спасти сына. Но ты не послушал моего совета. И он сказал, астрология и предсказания даются не для невежд, которые пытаются изменить свою судьбу, не зная, как это сделать. Изменить свою судьбу можно только через служение. Вайшнавам, сказал Михири. Что же ты сделал, глупец? Итак, йоги, гьяни, карми – это не вайшнавы. Почему-то если с ними говорить мягко или как-то. Никогда они не понимают. Это примерно как история, помните, я вам рассказывал, как человек ехал на коне. А один дурак лежал под деревом с открытой пастью. И там такая маленькая змейка заползла ему в пятак. Его поросячий. И тот человек на коне, он знал, что эта змейка, она откладывает яйца внутри организма. И когда там все благоприятствует, потом она кусает, это прямо перед родами происходит. Буквально там 15-20 минут ей нужно, она в себе внашивает, потом откладывает эти мелкие 15-20 минут благоприятной среды, и они, маленькие змейки вылупляются, и в этот момент, когда они появляются на свет, она кусает свою жертву, и жертва умирает. Но этот балбес-то он лежал, в рот ему заползла змея. И когда этот человек увидел, он спрыгнул с коня и стал, у него был большой кнут, и он стал стягать этого человека спящего. Тот соскочил весь в ужасе. А, что происходит? Он еще копьем его давай тыкать. А он спал под яблоней, и очень много гнилых яблок там валялось. И этот человек, который спрыгнул с коня, стал лупить этого человека и сказал, жри, скотина, яблоки, свинья. И он стал всяко разно его оскорблять. Тот вообще ничего не понял. Что такое? Что такое? Представляете, вы спали в когтях майя долго. И он как начал его лупить, этого дурачка. И тот страшно ему, он давай жрать эти яблоки. Он, естественно, критикует в уме, там все такое, выкрикивает всякие слова, всякие лозунги. там, допустим, студенты повышать уровень квалификации, ура, ура, там или что такое. Ну, он что-то выкрикивает нам всякую чушню. А этот человек его лупит и говорит, жри, скотина, едите. Говорит, заколю, блин, и прям его копьем. И такое лицо уж и сделать. И он, мам. И такое брюхо себе наел, что его аж затошнило. Потом он сказал, к воде. Он сказал, я купаться не буду. Он его как, давай, бить. Он, вы несправедливый, вы там, вы меня не понимаете. Ну, что-то там он выкрикивал, там, да здравствует непонимание, увеличим понимание конников, ура, ура. Ну, такой он все. Вы меня не понимаете, я вас не понимаю. Он говорит, а мне чихать. И погнал его, еще на коня запрыгнул, и конь так на дыбы, и его этими копытами. И это бум-бум-бум. И он думает, о, боже, будь проклят тот день, когда лег здесь, да все такое, когда повстречал этого человека вообще. Он все проклял, короче говоря, ну, как обычно. И он заставил его пить воду. И он пил, и если он не пил, он его бил в этот момент. И очень сильно. Но тут напился столько воды, гнилые яблоки, все это. И это у него сработал, называется, условно-рвотный рефлекс. УРР. Условно-рвотный рефлекс. И он... То есть он под зад пинал хорошенько, чтобы у него все это выскакивало. И он так смотрел на его, блевантин этот. Без понимания. Что он ел, каково его там... Прошлое, астрологическое, как-то, какие его чувства там, как он кому привязан. Он смотрел, когда эта змея выскочит. И змея эта выблевалась. Фу. Он затоптал ее ногой. Ну там в Левантине же тот-то. Слюни, сопли, весь потел. Ну чушка, короче. Потом он на него посмотрел. Уже совсем другими глазами. Так. Бросил кнут, копье. Обнял его и сказал, прости. Я сейчас сбитый, блин. Вот и я говорю, дорогие царевичи. Человек, обладающий знанием, всегда несет ответственность за невежу. И ему иногда приходится прибегать к нетрадиционным методам медицины. Сказал Ведакарта. Один из царевичей спросил, дорогой учитель, вы рассказали очень интересную историю, мы понимаем ее смысл, но можно ли было действовать как-то по-другому? Почему бы ему не подойти и не разбудить его, не сказать, сейчас твой рот заползла змея, давай. Ведакарта улыбнулся и сказал, глупенький, никто бы не поверил. Он бы не поверил, что к нему в рот заползла змея. Да ты что, сумасшедший? А время шло. Так Ведакарта закончил свою историю. Царевичи переглянулись и поняли, за что их всегда бьет учитель. История про Шри Кейтана Махатму. Был такой, вернее, сейчас есть в Джаганатхапури такой храм. Он называется храм Алланатха. На Бенгале он называется Алланатх, а на санскрите он называется Альваранатх. Альваранатх. Но на Бенгале он становится Алланатх. Бенгале. Есть храм этого господа Алланатхи. Это четырехрукая форма Нараяны стоящего. Так вот. С вытянутыми ногами, во весь рост, и четыре руки у него с атрибутами. Раковина, там диск, раковина шукра называется, диск называется чакра, булава называется гада, и цветок лотоса называется падма. Падма. И так он стоит с этими четырьмя атрибутами в этих руках. И это божество, оно стоит в необычном месте, оно находится в 6 йоджанах от Джаганатхапури, от храма Господа Джаганатхи. Это примерно соответствует около не, чуть меньше 100 километров. Потому что одна йоджана это 14 миль. Или 14 километров, или миль, по-моему, миль. Ну, где-то там с копейками 60, да там 20, 80 где-то. Ну, вот около 100 километров находится. И это божество раньше называли Брахмагири. Брахмагири.